Глава 14. Дамир приближался к столику нашей компании уверенно и неотвратимо. Мне же оставалось лишь замиранием сердца ждать надвигающейся катастрофы. Предотвратить я ее не могла. Даже если бы со всех ног бросилась на перерез Градову, он все равно добрался бы до друзей раньше, потому что изначально находился к ним в 10 раз ближе. Чтобы не видеть демонстративно-показательного выступления мужа, я малодушно спряталась за стеной, крепко зажмурилась и борюсь с собой, лишь бы от досады не зарычать и не затопать ногами. Все. Этот вечер был последним, когда я куда-либо выбиралась с друзьями. Сейчас Градов каждого из них щедро угостит приличной порцией своего фирменного яда, и они больше уже никогда не позовут меня с собой. С этим фактом придется как-то смириться и жить. Без понятия, сколько мне понадобилось времени, чтобы отдышаться, взять себя в руки и решить вернуться за столик. Ведь друзей надо спасать от удушающего присутствия Дамира. Это мой крест, а не их. Едва я нашла силы отлипнуть от стены, как из-за поворота вынырнули Вика с Алинкой. Их наверняка за мной отправили парни с формулировкой: «Как хотите, так и тащите Асю сюда. Хоть за волосы и без штанов стягивайте с унитаза, но чтобы через минуту она была здесь и пусть валит отсюда вместе со своим припадочным мужиком». Единственные девчонки почему-то светились, как наряженные новогодние елки, и выглядели какими-то уж очень довольными. Это их, наверное, от стресса так перекосило. «Как живот? Отпустила?» поинтересовалась Алина. «Нормально», – отозвалась я, и девчонки тут же хором с горящими глазами прокричали. «Угадай, кто только что пришел в клуб?» Я точно знала, кто, но медлила с ответом. Пыталась понять, почему в голосе подруг не было упрека, а только восторг. «Ну, не дождешься, пока ты родишь», – упрекнула Алинка с улыбкой и, радостно хлопнув в ладоши перед моим носом, воскликнула. «Дамир, твой муж!» «И он такой!» — томно добавила Вика. «Я настолько офигенных ни разу вживую не видела. До сих пор штормит, никак в себя прийти не могу». Девчонки в самых смелых выражениях настолько самозабвенно расхваливали внешность, голос, взгляд и прочее достоинство моего фиктивного мужа, что даже не обратили внимания, с каким ошарашенным видом я смотрела на них и ни черта не понимала, что происходит. «Имей в виду, мы Дамиру про твое расстроившееся брюшко не сказали. Ты в туалете красила губы», — с чувством исполненного товарищеского долга сообщила Виктория, когда они с Алинкой подхватили меня с обеих сторон под руки и чуть ли не понесли к столику. «Угу», подтвердила Алина и, наклонившись к моему уху, доверительно зашептала. «Я знаю, твое замужество у нас запрещенная тема. У тебя там дед, семейный бизнес, загадочная смена женихов и прочие тараканы. Но если раньше я тебе сочувствовала, то теперь завидую». Я не успела не только отреагировать на слова подруги, но даже задуматься над ними, как все мое внимание переключилось на Глеба, Виталика и присоединившегося к ним Дамира. Парни не выглядели затравленными или набычными. Наоборот, Глеб, активно жестикулируя, что-то рассказывал. Виталик, видимо, уже слышавший эту историю, кивал и при этом смеялся до слез. А Градов? «О боже, мне это точно мерещится!» Вполне искренне улыбался и выглядел нормальным человеком. Без трона, без царских регалий и высоченной короны, без его привычно снисходительно господского взгляда. Я что, оказалась в параллельной вселенной, где Дамир — это не высокомерная вредная морда, а просто адекватный красивый мужик? Или пока он сюда ехал, врезался в столб, подушка безопасности выстрелила, хорошо приложила Градова по голове, и вот теперь наблюдаются такие неожиданные последствия? Или это не Дамир, а его брат-близнец? Опыты инопланетян? Мы с девчонками наконец добрались до стола. Они веселые, а я с отвисшей челюстью от удивления. Подруги сразу прыгнули не на свои места. Глеб с Виталиком тоже засуетились и заерзали. В итоге на диване в форме буквы «П» для меня осталось только одно единственное свободное место рядом с Дамиром. Когда я присаживалась, наши взгляды с Градовым встретились, и вот тогда я поняла, нет никакой альтернативной реальности, аварии или брата-близнеца. Передо мной все тот же Дамир. Просто ко всему прочему, он еще и отличный актер. И сейчас он свою гаденькую надменную натуру крайне удачно спрятал за ширму легкого и общительного человека. Но как бы хорошо он ни притворялся, каким бы расслабленным ни казался, как бы очаровательно ни улыбался, глаза его выдают. В них я увидела его истинные чувства, ощутила желание и прочла мысли. В них он меня душил с особой жестокостью и прямо-таки наслаждался процессом. Градов дождался, пока я приземлюсь на диван, и продолжил чудить. Этот псих с биполярным расстройством, во-первых, сразу притянул меня к себе очень тесно. Хотя мы и так из-за недостатка места сидели до противного близко. А во-вторых, он меня еще и обнял. И не просто так слегка закинул руку, а основательно так вцепился. По-хозяйски. То есть Дамир собрался изображать здесь из себя не только рубаху парня, но и счастливого до одури влюбленного молодожена. «Нахрена?» – спрашивается. Если бы он явился в клуб, накричал на меня и обругал друзей, я бы расстроилась, но не удивилась. Именно такого поведения я от него и ожидала. Но цель нынешней тактики мне непонятна, а потому кажется особо зловещей и пугает до дрожи. Первым делом Виталик и Глеб, которые неплохо так налегали на напитки, а потому их мысли слетали с языка без всякого фильтра, посчитали своим долгом озвучить, как сильно мне повезло с мужем, что я должна его ценить и всячески ублажать, а также следить в оба, чтобы не увели. Но самое неприятное, что эти обидные утверждения и напутствия, возвышающие Дамира и принижающие меня, возмутили только одну меня. Подруги, забыв про женскую солидарность, преспокойно продолжили смотреть на Градова, как на какого-то небожителя, и тоскливо вздыхать. Больше я своих друзей наедине с Градовым не оставляю, а то пока я пряталась за стеной, он, кажется, успел их зомбировать. Когда разговоры о том, что мне по утрам прямо-таки необходимо биться лбом об пол, а потом тянуть руки к небу и благодарить судьбу за такого расчудесного мужа, наконец стихли, и началась обычная болтовня, я незаметно для всех толкнула Градова в бок и с самой милой улыбкой прошипела. «Ты зачем приперся? Написала же, сама доберусь». «А я тебе ответил, что сам тебя заберу», прорычал он, внешне оставаясь все таким же приветливым, как и прежде. «И поверь, я это сделаю». «Хренушки тебе», — зло пробормотала я, улыбаясь еще шире. «Я не нарушала условий сделки, а значит, могу развлекаться с друзьями сколько хочу». «Развлекайся, я тебе не мешаю, но уложись в 20 минут, потом мы уезжаем». «Нет», — отрезала я. «Я остаюсь, и ты ничего с этим не сделаешь, даже если закатишь скандал. Я только из одной вредности пересяду за другой столик и буду сидеть там до закрытия. Вынести меня на руках, сопротивляющуюся и кричащую, тоже не получится, если, конечно, не хочешь завтра утром проснуться звездой интернета. Тут каждый посчитает своим святым долгом заснять эту сцену и выложить в сеть». Градов развернулся ко мне настолько, насколько это возможно, пристально посмотрел в глаза и с самым серьезным выражением произнес: 20 минут, Анастасия. Время пошло». Наша компания гудела шумно и весело. Я же только делала вид, что нахожусь со всеми на общей волне. А в действительности даже не понимала сути разговора, потому что уговаривала себя не дергаться и не нервничать. Градов всего лишь блефует, пытается запугать и манипулировать, но на самом деле у него нет никакого годного плана. Убеждала я себя и все же сидела как на иголках. В какой-то момент Дамир положил на стол левую руку, а пальцем другой постучал по часам, сообщая тем самым, что отпущенное мне время вышло. Я покосилась на него и упрямо покачала головой. «Ладно, посмотрим, надолго ли тебя хватит», — снисходительно протянул он, а уже в следующую секунду подхватил меня под попу и пересадил к себе на колени. Конечно, я тут же попыталась ползти обратно на диван, но Градов это предвидел, схватил меня еще крепче и не позволил. «Ты что это, упырю, думал?» — с ошарашенными глазами выпалила я, но так, чтобы кроме Дамира никто не услышал. Благо, это было сделать несложно. Музыка гремела «Будь здоров». «Как ты верно заметила, я не могу применить к тебе силу. Это навредит репутации, да и не вяжется с моими принципами. Значит, задавлю нежностью», — пояснил муженек, погладил меня по щеке, а потом медленно и чувственно поцеловал в обнаженное плечо и в том же неспешном темпе пошел выше, поднимаясь к шее. Градов весь вечер творил черти что. Но по сравнению с тем, что он выделывает сейчас, предыдущая полная ерунда. Я шалела, оторопела, застыла, и все это одновременно. Сидела с широко распахнутыми глазами и даже не могла пошевелиться. Ощущая на своей коже горячие нежные прикосновения губ Градова, я всерьез думала, что свихнулась. Этого просто не могло быть. Да, Градов уже целовал меня на свадьбе, но вынужденно, перебарывая и заставляя себя. До этой секунды я была готова поклясться, что добровольно он ко мне не прикоснется. Ведь он не только словами, но и действиями не уставал мне показывать, до какой степени я ему неприятна и как человек, и как девушка. «Прекрати», — потребовала я, как только вернулся дар речи и попробовала сползти с его колен на диван. Пересесть Дамир не позволил, но зато перестал целовать. Правда, особого облегчения мне это не принесло, стоило ему поднять голову и нашим глазам встретиться, как меня прошиб холодный пот. Обычно муженек смотрит на меня с брезгливостью, как на таракана или навозную муху. В общем, как на что-то отталкивающее и противное. А тут в его взгляде отчетливо читалось желание. Мужское желание, направленное на меня. Чур меня, чур. Наверняка я ошиблась, с перепугу чего только не померещится. «Ты будешь все это терпеть вплоть до того момента, пока не согласишься поехать домой», — протянул Градов, а его руки весьма ощутимо сжали мою пятую точку. «Это неприлично, мы в общественном месте», — возмутилась я, уперлась ладонями в его грудь и надавила, пытаясь создать между нами хоть какое-то расстояние. «Согласен», — с издевательской усмешкой пропел он и, невзирая на мои усилия, наклонился и поцеловал меня в ложбинку между грудей, а затем еще и лизнул. Девичья гордость грехом пополам, но как-то пережила поруганное плечо с шеей. А вот за грудь решила вступиться. Я уже замахнулась, чтобы отвесить Дамиру пощечину, не столько болезненную, сколько обидную, как эта сволочь меня переиграл. Он вовремя перехватил мою руку и сделал так, что вместо пощечины я его обняла. «Я тоже замуж хочу», — мечтательно воскликнула Алинка. «И не говори», — подхватил Глеб. «Я тоже завелся. Теперь, думаю, надо бы прогуляться по клубу и поискать себе жену на ночь. Виталик, ты как, со мной?» Обернулась и оглядела друзей. Вопреки ожиданиям, никто недовольным не выглядел. А ведь как бы должны. Но не делай это, когда в компании за общим столом парочка на глазах у других обжимается. Подруги смотрели на нас с Дамиром с умилительными мордашками, будто бы пришли в кинотеатр на мелодраму и сейчас на экране следили за кульминационной любовной сценой. У парней в глазах умиления не было и в помине, лишь желание, заставлявшее их ерзать и поправлять под столом брюки. «С тобой!» — отозвался Виталик хорошо так заплетающимся языком, после чего привстал, неуверенной рукой обновил всем бокалы и, предложив тост, подставил меня по полной программе. «За молодоженов, за Дамира и Анастасию. Горько!» Я уже открыла рот, чтобы осадить парня, сказав ему: «Какое к чертям горько! «Ты же не мой дед из прошлого века, тебе чуть за 20». Но не успела. Градов воспользовался ситуацией и продолжил поцелуйный террор. Он развернул меня, притянул к себе и самым нахальным способом впился в мои губы. Отчаянно пыталась вырваться, но Дамир вцепился крепко, хрен оторвешь. И целовал он меня не как на свадьбе, холодно, отстраненно только для вида, а как пылкий любовник со всей страстью и, черт возьми, с языком. Еще и руки не забывал распускать, бесцеремонно наглаживал и хватал меня за самые выдающиеся места. Чего я только не делала, стараясь остановить безобразие. Отворачивалась, силой стискивала зубы, чтобы не пускать захватчика хотя бы дальше губ. Щипала за бока, грудь и живот, со всей силы давила каблуком на его ногу. Ничего не помогало, он словно всего этого не замечал. «Хочу домой», — невнятно пробормотала я, сдаваясь. «Черт с ним, пусть победа будет его, лишь бы прекратил лапать и целовать». «Если ты настаиваешь, конечно, поехали», — с торжествующей довольной улыбкой ответил Дамир. Градов сообщил всем о нашем отъезде, и никто не выразил недовольства. Ведь муженек также добавил, а раз уж он приехал на день рождения без подарка, оплатит счет. Когда я протискивалась сквозь толпу к выходу, Градов, идущий позади, придал мне ускорение, шлепнув по мягкому месту. «Ася, поторапливайся. Я спать хочу, а еще ехать». «Ты офигел?» Тут же набросилась я на него. «Ты же добился своего. Я согласилась вернуться домой. Какого черта продолжаешь распускать руки?» «Сама виновата. Надо было соглашаться раньше. А теперь я слишком хорошо вжился в роль, никак не могу выйти из образа». «Ну и чего ты встала? Иди давай». С каким же нетерпением я ждала момента, когда мы с Градовым останемся в салоне автомобиля наедине. Там я, перейдя на ультразвук, сочно, красочно и во всех подробностях проору ему, что о нем думаю. Дамир, джентльмен хренов, сначала усадил меня на переднее пассажирское место и лишь после сам сел за руль. И как только он это сделал, я крепко сжала кулаки и начала молотить его по плечу и ругаться. «Ты, подлая, гадкая морда, еще раз засунешь язык мне в рот?» Закончить мне не дали. Дамир с хитрой улыбкой немного послушал мои крики, притянул к себе и вновь поцеловал.